Вертолет оказался советским транспортно-десантом МиГ-8. Стоял он возле выхода из лаборатории, представлявшего собой хорошо замаскированную бетонную коробку со шлюзовым отсеком. Винтокрылая машина, наоборот, маскировки никакой не имела, словно на показ ее тут поставили. Правда, присмотревшись, я оценил остроумие Кречетова. МиГ-8 был облезлым, с обширными пятнами ржавчины на фюзеляже, местами прогнившими насквозь до черноты. Глянешь на эдакое наследие прошлого и отойдешь подальше, чтобы не хватануть приличную дозу радиации. Такие машины использовали во время ликвидации последствий Чернобыльской аварии, а потом бросали прямо тут, в зоне, ибо фанили они запредельно и по этой причине были непригодны для дальнейшего использования. Даже многоопытный Дегтярь не сразу понял, что к чему. Интересно, твой Кречетов этого инвалида сюда с рассохи приволок? Судя по виду, прям со свалки и доставил. Только вопрос, на чем? И второй, почему это чудо по пути не развалилось? Маскировка, пояснил я, подходя ближе к вертолету. Очень грамотная. Неплохой 3D-художник фюзеляж разрисовывал. На самом деле вертолет был полностью исправным. Не новым, но вполне еще годным для использования. Правда, когда я подошел совсем близко, внутри Всеволода предостерегающе застрекотал счетчик Гейгера. «В чем-то ты прав», – сказал я Дегтярю. «Дедушка фонит, но не критично. В костюмах тем более прорвемся. Надо бы противорадиационного средства употребить вовнутрь», – посоветовал Фыв, явно вошедший во вкус. Я покачал головой. «Тебе точно больше не надо. Сопьешься нафиг. Что я Насте скажу?» «А ты ко мне в няньке нанялся?» – окрысился Фыв. Но пить не стал, хотя во фляге, прицепленной к его поясу, побулькивал чистый медицинский спирт. Кречетов лично проследил, чтобы Шама снабдили стратегическим запасом, усиливающим его ментальные способности. Я не возражал. Судя по информации с мониторов, в тех местах, куда мы направлялись, было жарковато. И для того, чтобы выжить там, годились любые средства. Если вернемся, лично прослежу, чтобы Шам с полмесяца капли в рот не брал, иначе какой бы здоровой ни была его печень, а Настя точно без своего мужика останется. Следом за ними из бетонной коробки вылез хмурый неразговорчивый пилот, которого Кречетов дал нам в сопровождающие. Не говоря ни слова, летун в сером комбинезоне влез внутрь вертолета, занял место пилота слева и замер в кресле, словно машина, выполнившая одну функцию и ожидающая, когда настанет время для следующей. «Полезли, что ли?» – сказал Дегтярь. «Кстати, про нашего серого птица». Странно, что он летит без защитного костюма. Вертолет и правда фонит изрядно, да и пуля может прилететь ненароком. Не возвращаться же, резонно заметил Фыв. Если этому птицу собственное здоровье по барабану, нам точно нужно о нем беспокоиться. С доводами Шамас трудно было не согласиться, поэтому я без лишних слов полез внутрь машины, где был приятно удивлен. Во-первых, внутри вертолет был оборудован подвесной рельсовой системой, на которой казались размещены два печенега. Захотел, слева пулемет дверь высунул, захотел, справа в окно. Во-вторых, внутри вертолета стоял наш ГАЗ-67Б, по-прежнему набитый боеприпасами. Под колеса автомобиля были заботливо подложены тяжелые башмаки, чтобы машина не ползала по салону, когда вертолет начнет маневрировать. «А вот это грамотно», – кивнул Дегтярь, увидев автомобильчик в целости и сохранности. «Кречетову не откажешь в наличии мозгов». «Это-то меня и пугает», – проворчал Фыв, усаживаясь на скамью, размещенную вдоль борта вертолета. «Слишком уж у него все продумано». «Все продумать невозможно», – заметил я. «Например, можно было вертолет отремонтировать нормально». Действительно, от места второго пилота осталось только кресло, все органы управления отсутствовали. А кресло бортмеханика вообще срезали и выбросили. Видимо, чтобы в салон можно было запихнуть побольше груза. Пилот уже вплотную занимался своим делом, готовя машину к взлету. Я же уселся рядом с Выфом и достал из чехла новую винтовку. Старая осталась у Кречетова в арсенале. Как ни старался я положить ее мягко-бережно на бетонный пол, а все же в суматохе боя ПСО один треснул, и мушка сбилась вдобавок. То есть ни с оптического, ни с открытого прицела немедленно стрелять не получилось бы. Конечно, все это лечится, но когда есть возможность взять новый, улучшенный инструмент, со старым приходится расставаться. Тем более, что винтовка Кречетова действительно была непривычно легкой, и если ученый не наврал насчет сотни патронов в магазине, то это вообще сказка сказочная, а не оружие. Пока наш неразговорчивый птиц поднимал вертолет в воздух, мы с Фефом успели детально рассмотреть свое новое оружие. Дегтярь, сидевший в кресле второго пилота, наших восторгов не разделял. Извлек из кобуры Стечкин, повертел его в руках и отправил обратно. Ну, пистолет, ну, хороший, ну, непривычно легкий. А любимый пулемет все равно лучше. Все это было прямо написано на его коротко стриженном затылке, ухе и скуле, упрямо торчащей слева. Понимаю его, не особо приятно лететь не пойми куда, чтобы выполнить задание не пойми кого. Плюс артефакт, нагло украденный, у нас кречетовым. В зоне за меньшее убивает запросто, а тут вместо справедливой мести вор еще и припахал работать на себя. Я усмехнулся. Как легко у сталкера можно испортить настроение. Фэф, кстати, осмотрев пистолет, тоже приуныл. Думаю, по той же причине. Шли, понимаешь, бритву заряжать, чтоб в свой мир вернуться, а сейчас летим по указке какого-то яйцеголового, то ли мир спасать, то ли на его карман работать. Все понимали, даже если мы и отобьем те легендарные артефакты, вряд ли Кречетов их уничтожит. Скорее будет использовать для своих целей, а нас после выполнения задания в расход. На кой ему 3 боевые единицы, конкретно мотивированной на месть? Правильно, нафиг они ему не уперлись. При таком раскладе никакая навороченная снаряга не радует. Я усмехнулся вторично. Такой боевой дух товарища меня решительно не устраивал. Стало быть, нужно его приподнять, причем срочно. В вертолете КРЛС лететь не так уж далеко. Я нажал кнопку внутренней связи между бронекостюмами, поднял забрало шлема, выполненное из толстого бронестекла, оттянул нижнюю губу и отодрал от ее внутренней стороны маленький кусочек штатовского водостойкого пластыря. Хороший пластырь, ничего не скажешь. Любой другой размок бы нафиг от слюней, а этот при отдирании аж на слезу пробил. «Вы не поэтому убиваетесь?» – поинтересовался я, держа на раскрытой ладони пластырь, которому прилип артефакт, похожий на маленький ноготь. Единственный глаз у Фыфа от удивления полез на макушку. Дегтярь нехотя обернулся и застыл, при этом его челюсть слегка отвисла к низу. «Это то, что я думаю?» – в один голос спросили мои спутники. «Это то, что вы думаете?» – кивнул я. «А что ты положил в контейнер вместо ногтя?» – осторожно поинтересовался Дегтярь. «Я ж своими глазами видел, как мутант проверил содержимое контейнера». «Да просто рыбью чешуйку подобрал с пола твоей хижины», – пожал я плечами. «Не зря ж ты рыбу любишь. Думаю, сейчас Кречетов уже извлек мутанта вместе с креслом из вентиляционной трубы, открыл золотой контейнер и попытался проверить свой драгоценный трофей на предмет его способности превращать металлы в золото. Следовательно, скоро мы услышим...» «Не скоро, а прямо сейчас», – раздался в наших наушниках ледяной голос ученого, слегка дрожащий от ярости. «Прямо сейчас я отправлю и вашего мутанта, и голову его братца в печь для сжигания мусора. А вас?» «Ничего ты не сделаешь, Кречетов», – устало сказал я. «И знаешь почему?» В наушниках повисло напряженное молчание, но по характерному потрескиванию было понятно. Кречетов не отключился и ждет продолжения. Но я тоже ждал. И дождался. «Почему?» Он спросил. «Значит, ему действительно нужны эти артефакты. Очень нужны. И это хорошо. Потому что ноготь Мидаса у нас. И потому что никто, кроме нас, не сможет добыть для тебя черную ртуть и огненного джина». Кречетов помолчал, осознавая услышанное, после чего произнес: «Ты обманул меня один раз, значит...» «Да ладно», – перебил я его. «Я тебе ничего не обещал, а просто перестраховался и не стал хранить ноготь в приметном контейнере. Так получилось, что я из той редкой породы сталкеров, на которых практически не действует радиация, и который слишком долго топтал зоны многих миров, чтобы у него можно было вот так запросто спереть добычу. Так что ни ранее, ни сейчас я никого обманывать не собираюсь. Ты, профессор Кречетов, получишь все 3 артефакта в обмен на жизнь мутанта и его брата. Но пока нас не будет, ни один волос не упадет с головы, с голов. Короче, ты понял. В противном случае я лично выброшу эти артефакты в ближайший гравий-концентрат». В наушниках снова повисла тишина. Правда, ненадолго. «А какие у меня гарантии?» «Мое слово», – твердо ответил я. «У меня много недостатков, и это один из них. Я никогда не нарушал своего слова». «Ладно, легендарный сталкер», – медленно проговорил Кречетов. «Придется тебе поверить. Но учти, если...» Не повторяй заезженных фраз из неважных боевиков, профессор, поморщился я. Все понимают. Если выживем, мне еще роман писать обо всем этом, так что не засоряй мне книгу избитым текстом. И еще одна просьба. Отключись от наших костюмов. Не особо приятно, когда тебя подслушивают, особенно во время боя. В наушниках сухо щелкнуло. Реально отключился? Удивился Фых. Не думаю, отозвался заметно оживившийся Дегтярь. Но, по крайней мере, сделал вид. К духу меня побери. Ты все это время ходил с ногтем в пасти и молчал? Ага, равнодушно произнес я. Один шустрый парень научил. Правда, мне до него далеко. Он в пасти мог целую флешку днями носить. А молчал-то почему? А сам не догадываешься? Догадываюсь, хмуро бросил Дегтярь. Ушей больно много вокруг было, в том числе и внутри наших голов, ментальных. Точно, кивнул я. А я пока еще не разучился не думать. Ты же знаешь, есть у нас военных такое секретное оружие. Есть, как бы не стебались над ним гражданские, хмыкнул Дегтярь. Порой, если начинаешь думать, со страху просто тупо шагу вперед не сделаешь. Не думая, на рефлексах только и можно порой завалить вражью силу и самому в живых остаться. Что, впрочем, как я понимаю, очень скоро нам предстоит. Ми-8 помаленьку снижался. Я встал, подошел к креслу пилота и посмотрел вниз через стекло носового фонаря вертолета. Там под нашими ногами расстилалась зона. Серо-зеленая, с ржавыми пятнами больной листвы, похожая на старый полусгнивший камуфляж, который кто-то выбросил за ненадобностью. И там внизу, на поверхности этого камуфляжа, то тут, то там, вспыхивали и тут же гасли крохотные светлые точки и черточки. Одиночные, но чаще мигающие сериями. «Трассерами шьют», — сказал Дегтярь. «Жути друг на друга нагоняют». «А по мне, так это не жуть, а тупо демаскирующий фактор. Если только это не указка, конечно». «Что такое указка?» — влез Фыф, не особенно компетентный в вопросах ведения современных боевых действий. «Трассерами можно показывать другим, куда стрелять», — хмуро пояснил Дегтярь. «Если, скажем, вычислил ты огневую точку и хочешь, чтобы свои обработали ее из утесов, например, или зушками прочесали». «А что такое?» – начал было Фыф, но договорить не успел. Снизу к нашему вертолету внезапно потянулся светящийся пунктир. Слабенький такой, еле заметный. «Твою!» – только и успел выговорить Дегтярь, прежде чем пули разнесли левую сторону нижнего стекла и распороли нашего неразговорчивого птица снизу доверху. Стреляли из крупнокалиберного, вследствие чего пилот сразу же стал выглядеть крайне неаппетитно, как и его место. Обрывки кишок, разбросанные по приборной панели, обломки ребер, торчащие из грудной клетки, кровавая каша на месте лица, оторванная рука, судорожно сокращающаяся на полу. Кто не видел ранее, что делает с человеком дюжина пуль калибра 12,7 мм, того с непривычки стошнить может. Некоторые даже, случается, сознание теряют. Но нам падать в обморок было некогда, даже если бы очень захотели. Останки пилота, поначалу отброшенные инерцией ударов на спинку кресла, ожидаемо завалились вперед прямо на ручку циклического шага. Соответственно, вертолет клюнул носом и резко пошел вниз. Мы с Дегтярем среагировали одновременно. Я, бросившись вперед, ухватил за плечи то, что осталось от пилота, и рванул на себя. При этом труп просто развалился надвое, и на пол посыпались изуродованные кишки. А бывший полковник, прыгнувший чуть ли не рыбкой, успел перехватить ручку и потянуть ее вверх. «Умеешь?» – бросил я, имеющий весьма приблизительное представление об управлении вертолетом. «Да», – коротко бросил Дегтярь, после чего плюхнулся прямо в то, что осталось от пилота. «Это правильно. В такой ситуации не до сантиментов. Фыф вон много чего повидавший в жизни, и тот стоит, слегка бледный с лица, глазом моргает, щупальца тоскливо к низу повисли. Это ничего. Пусть привыкает, повышает, так сказать, моральный дух и привычку к рваному мясу, без которой на войне ну никак нельзя, иначе зависнешь, переживая, и в рваное мясо превратят тебя». Я же, удостоверившись, что вертолет в надежных руках, бросился к двери, рывком сдвинул ее в сторону, после чего дернул на себя пулемет, закрепленный на рельсе. Явно самодельная система креплений сработала на удивление хорошо. Два щелчка, и пулемет готов к работе. Дегтярь, кстати, молодец, быстро, но плавно увел машину в сторону, уходя из-под обстрела и одновременно разворачивая вертолет так, чтобы я мог обработать огневую точку противника. Но и противник, сволочь, попался грамотный. Я уже видел, как снизу к нам потянулся новый пунктир, а потом вертолет тряхнуло, будто по нему кто-то выбил дробь тяжеленными кувалдами. В салоне сразу же появился дым, завоняло сжженной проводкой и керосином. «Он один двигатель сжег, сука такая!» – заорал Дегтярь. «И, походу, оба генератора накрылись. Гаси его, снайпер, пока он нас не загасил!» Второй движок, принявший на себя всю тяжесть проблемы, взвыл, словно раненый бык, но бывший полковник все-таки сумел развернуть вертолет, при этом довольно рискованно снизившись на треть высоты. Я уже видел, откуда стреляли. Это был то ли ДШК, то ли утес, отсюда не поймешь, на станке с круговым сектором обстрела и возможностью ведения зенитного огня, установленный на широкомордый вездеход типа американского «Хамви» с открытым кузовом. Возле пулемета суетился какой-то шустрый хрен, не ожидавший от обреченного вертолета такого крутого маневра. Сейчас он разворачивал свою бандуру, явно собираясь довершить начатое. И ему это почти удалось. Просто я начал стрелять на секунду быстрее. Непростое это дело вести прицельный огонь из движущегося вертолета. Но я очень старался, потому что когда тебя вот-вот изрешетят из крупнокалиберного, энтузиазм обычно вырастает до зашкаливающих величин. Лента моего пулемета тоже была снаряжена трассерами. Один через три бронебойно-зажигательных. За что тому, кто так обеспокоился боеприпасом, большое от меня человеческое спасибо. По трассерам в горячке боя целиться не в пример легче. Вот я и ввалил четверть ленты прямо в кузов вездехода, прежде чем пулеметчик сообразил, что полудохлый вертолет огрызается. Честно говоря, я так и не понял, попал я в пулеметчика или нет. Просто какая-то из бронебойно-зажигательных пуль прошила не только кузов, но и бензобак под ним. Рвануло не слабо. Походу, не только бензобак был полным, но и в самой машине оказалось богато с боеприпасом. Из огненного шара, в который превратился автомобиль, раздалась беспорядочная канонада. Это детонировали патроны. Но весь этот натюрморт уже был позади, потому что Дегтярь круто вел вертолет на посадку. Не вертикально снижался, когда машину подбить легче всего, а под углом, явно имитируя падение. Может, поэтому по нам больше и не стреляли. Какой смысл тратить патроны на сбитый, потерявший управление падающий вертолет? Правильно, никакого. Я сразу понял замысел бывшего полковника и, сорвав печенек с системы крепления, благо такой маневр был предусмотрен ее конструкцией, всего-то две защелки сфиксировали пулемет, бросился к нашему газику. Самое лучшее после аварийной посадки на вражеской территории – это как можно быстрее свалить с места посадки. Враг не слепой и наверняка захочет проверить, что находится внутри дымящегося, но так и не взорвавшегося вертолета. «Фыф, быстрее!» – заорал я со всей дури, саданув берцем по тормозному башмаку под передним колесом автомобиля. Маневр удался. Башмак впечатался в противоположное колесо, из-под которого шам как раз вытаскивал второй башмак, а у меня ощутимо заныл голеностоп. Но сейчас было не до сантиментов, ибо счет шел на секунды. Посадка оказалась жесткой. Вертолет тряхнуло, автомобиль слегка подпрыгнул и ткнулся бампером в дверь трап, открывающийся наружу. Блин, только бы не заклинило ее от удара. Не заклинило. Что бамперы военных машин, что вертолеты в Советском Союзе делали на совесть. Я повернул рукоятку, и дверь выпала наружу, превратившись в трап для спуска хочешь людей, хочешь небольшого автомобиля типа нашего ГАЗ-67Б. Фыф уже сидел в машине с весьма воинственным видом. В лапах зажат любимый кедр, на поясе слева мой Ярыгин, справа футуристический пистолет Кречетова в замысловатой кожаной кобуре с кармашком под запасной аккумулятор. Лучше б за руль сел, так как за окнами правого борта уже плясали языки пламени. Хотя, наверное, я многого хочу от мутанта из другого мира. Ничего, останемся в живых, обязательно научу его водить машину. Я швырнул пулемет на пассажирское сиденье, прыгнул за руль, завел автомобиль, благо ключ в замке зажигания торчал, и тронулся с места. «А Дегтярь?» – обеспокоенно спросил Фыв. «Не пропадет», – бросил я через плечо, стараясь не задеть бортом газика за косяк узкой вертолетной двери. «А начнет пропадать, вернемся и вытащим». Но вернемся по-любому без боеприпасов в кузове, которые могут рвануть, и без которых нам всем кранты. Не дождетесь. ГАЗ-67Б уже наполовину выпал снаружи, как его вообще вертолет впихнули, когда на пассажирское сиденье плюхнулся бывший полковник. И тут же матюгнулся. Мать, какого хрена ты печенек на сидушку кинул? Тебя ждал, огрызнулся я, выжимая газ. Какого ты там возился? Ответить Дегтярь не успел. Позади нас рвануло. Но я уже гнал газик по местности, довольно пересеченной для таких маневров. Нас подбросил на кочке раз, на рытвине другой. Потом над нашими головами просвистела согнутая посередине вертолетная лопасть и вонзилась в землю прямо перед машиной. Я не успел вывернуть руль, и газ ударил искореженную железяку правой фарой, отчего та брызнула осколками. Колеса проехали по грязи, нас развернуло, лопасть, вырванная из почвы, отлетела в сторону. «Водила, мля!» – ругнулся Дегтярь, наконец-то вытащивший печенек из-под своей бронированной задницы. «Сам садись за руль, умник!» – рявкнул я, вновь выжимая газ и одновременно выкручивая руль. Потому что увидел, как из кустов слева показались трое, сверкая зеркально начищенными берцами, явно не российского и не украинского производства, и одетые в камуфляже хорошо известной мне расцветки. На них было не что иное, как американская цифра, применяемая сухопутными силами США, причем со всеми нашивками, положенными основному тактическому подразделению сил специальных операций ВМС США, более известного как «Морские котики». Обычно на спецоперации вояки всех стран ходят без нашивок. Но котики, видимо, не считали рейд по славянской земле чем-то достойным громкого слова «спецоперация». Эти парни отметились во Вьетнаме, Гренаде, Персидском заливе, Панаме, Афганистане, Ираке. Словом, везде, где ощущался острый недостаток американской демократии. Понятное дело, что котики были обучены лечить это распространенное заболевание народов лишь одним лекарством. Достаточно было увидеть, как сноровисты они вскинули свои М-16. Однако Дегтярь и Фыв тоже были не лыком шиты. Заокеанские спецы, видать, шли посмотреть на останки погибших во взорвавшемся вертолете, а напоролись на тройку вполне себе живых и неплохо вооруженных сталкеров. Короче, элемент неожиданности сыграл свою роль. Печенек с кедром простучали дуэтом, и три котика рухнули в кусты. Один, правда, успел перед этим дать очередь, которая вырвала пулемет из рук бывшего полковника. Но Фыф не растерялся и выпустил весь магазин в стрелка, превратив новенькую цифру в кровавые лоскуты. «Ну, блин, сволота!» – прошипел Дегтярь. Похоже, пулемет, вырванный из рук пулей, неслабо долбанул его прикладом в бицепс. Хана печенегу. Ствольную коробку погнул. Рукоятка перезаряжания заклинила. «Стрелок, мля!» – мстительно рыкнул я. «Хрен с ним, с пулеметом. У тебя твой Дегтярев есть. Давай лучше за руль. Думаю, сейчас тут будет жарко». Проговаривая все это, я одновременно вытаскивал из чехла СВД. Главное, чтобы Кречетов не обманул насчет патронов, ибо очень мне не понравилась форма парней, которые сейчас валялись в кустах. Это не армейские сталкеры и даже не украинский спецназ. Это профи не высочайшего, но тоже нехилого уровня, которых нужно класть раньше, чем они увидят тебя. Я уже понял, что наш вертолет обстреливал не российский пулемет, а, скорее всего, американский «Браунинг М2» с натовскими патронами калибра 12,7 мм, смонтированный на настоящем штатовском «Хамви». Что это значило? А вот что. По пока что непонятным для меня причинам пиндосская миротворческая миссия на севере зоны перешла в активную фазу. Амерам надоело безрезультатно направлять в горячие точки зоны тупых наемников, и КРЛС был брошен отряд спецназа с целью уничтожить тех, кто возле той антенны окопался. Зачем уничтожить? Вполне вероятно, за тем, чтобы забрать у них то, что так необходимо для торжества американской демократии во всем мире. Например, два артефакта, с помощью которых можно легко и непринужденно демократизировать весь мир, обрушив цены на нефть и газ без ущерба для собственной экономики. Дело за малым. Уничтожить владельцев артефактов, а также тех, кто может помешать этой миссии. Например, пассажиров неопознанного вертолета, вторгшегося в зону миротворческой миссии, находящейся в самом разгаре. То, что миссия шла полным ходом, было понятно без дополнительных намеков. Прямо по курсу за кустами стреляли очень активно, плюс характерно хлопали подствольники. Значит, огневой контакт идет в зоне непосредственной видимости противника, который, судя по всему, плотно зацепился за позицию и яростно отстреливается. В свете только что произошедшего было понятно. Пиндосский спецназ прессует тех, кто очень не хочет быть прессуемым. Небось, не желает отдавать один из артов, цены которому просто нет и быть не может, ибо перед ним все богатства мира – ничто. «Амеры долбят владельцев одного из артефактов», – пояснил я, досылая патрон в патронник СВД. Это первое. И второе. Трое пиндосов, которых послали к вертолету, не вернулись. Так что сейчас сюда наверняка движется серьезная группа ликвидаторов. Предложение есть? А то, хмыкнул бывший полковник, разбивая стволом своего Дегтярева хлипкое лобовое стекло. Готовьтесь. и вдавил педаль газа, направляя автомобиль прямо на кусты, из которых появились ныне покойные морпехи. «Вот псих!» – пробормотал я, перехватывая винтовку поудобнее. «Фыф, кедр пока отложи и берись за гранаты. Только наступательные с оборонительными не перепутай, чтобы нас тоже осколками не посекло». «А в чем разница?» – невинно поинтересовался Шам, взвешивая на лапе ребристую эвку. «Дай мне зону терпения», – взмолился я. «Эту отложи, бери гладкую. Только усики не забудь свести и скобу отпускай лишь перед броском». «Грамотный инструктаж», – хмыкнул Дегтярь, ломаясь в кусты. «Лучше даже я не сказал бы». Я хотел было сказать что-то едкое насчет военных, умеющих говорить лучше всех, но в следующую секунду слова вылетели у меня из головы. Потому что настало время действовать. Пиндосы и вправду не пожалели целого отделения для того, чтобы ликвидировать опасность с тыла. Выдвинулись они развернутой цепью, готовясь прочесать кустарник и разобраться с неведомым противником, как противник сам вдруг вылетел на них из кустов и принялся стрелять. Бывший полковник одновременно работал из-за водителя, из-за стрелка курсового пулемета. Нелегкое это дело одной рукой крутить руль, а второй вести огонь, стараясь при этом удержать оружие, бьющееся от отдачи, словно свежепойманная акула. Но Дегтярь справлялся, сходу срезав двоих. А потом подключились мы с Фыфом. Шамс довольно сноровисто для новичка швырнул две РГДшки налево, две направо. Похоже, придуривался, когда изображал, что первый раз гранату в лапе держит. Я же стрелял по теням, мечущимся в тротиловом дыму, мысленно считая патроны и очень беспокоясь об 11-м. Потому что если его не будет, придется потерять пару секунд на то, чтобы бросить винтовку и подхватить автомат. А это в скоротечном бою просто непозволительно огромное время. Особенно в бою с профессионалами. Котики на наше появление среагировали правильно. То есть начали палить из своих М-16, одновременно падая на землю. О прицельной стрельбе при такой тактике говорить не приходится, но она вполне годится для того, чтобы хотя бы начерно подавить противника огнем и, может быть, даже подстрелить случайной пулей. Но наш бешеный газик со своим не менее бешеным водителем не стоял на месте. Пиндосский спецназ удачно расстрелял шлейф выхлопных газов, тянущийся за нашим автомобилем, и в полном составе остался лежать на земле, оценивая обстановку. Вернее, оценивали ее те, кто остался в живых. При этом минимум 8 котиков навсегда потеряли способность оценивать что-либо, уткнувшись мертвыми лицами в украинскую землю, на которой им точно не следовало приходить с сомнительными миссиями. Наш же автомобиль летел дальше, прямо на спину основного состава группы, штурмующего низкорослое одноэтажное здание с антенной, формой смахивающей на противотанковую гранату РПГ-40 времен Отечественной войны, ручкой воткнутой в крышу. Я не раз видел на картах это место, находящееся неподалеку от огромных антенн. Так называемая станция ВНЗ – вспомогательная система для загоризонтной РЛС, расположенной на западе относительно Чернобыля-2, города антенн, в котором до аварии проживали люди, обслуживающие гигантские сооружения. А станция ВНЗ, расположенная в километре от РЛС, имела вид двух кругов, состоящих из множества относительно небольших антенн высотой около 10 метров каждая. В центре этих кругов находилось то самое одноэтажное здание с останками приемной аппаратуры, где и прятались обороняющиеся, которым, кстати, явно требовалась срочная помощь. Котики, прячась за довольно толстыми стальными основаниями антенн, окружали здание. При этом некоторые из них, видимо, выполняя команду, одновременно готовили к стрельбе револьверные гранатометы М-32, не оставляющие шансов для защитников здания. «Идиоты!» – прошипел Дегтярь. «Арта же осколками посечет!» Котики были уверены в собственной безопасности. Еще бы! Группу ликвидаторов же послали решить проблему в тылу, значит, можно считать, что проблема решена. Теперь они готовились разобраться со второй проблемой, причем радикально. Но мы, вывалившись из густого кустарника, планы заокеанских деятелей обломали капитально. Их командиру с нашивками первого лейтенанта, по статусу, соответствующему нашему Старлею, я первым делом положил пулю меж бровей, когда тот обернулся на рев мотора нашего газика. Как помнится, говорил Виктор Савельев, цитируя знаменитые 36 стратагем, чтобы развязать твердый узел, отдели сначала главаря, а потом все само распустится. Лейтенант рухнул на серую траву зона, а я выпустил 10-ю пулю в мордатого капрала, мысленно готовясь к тому, что рама становится в заднем положении, и мне придется менять оружие, теряя драгоценные секунды. Но ничего такого не произошло. Затвор исправно дослал 11-й патрон из магазина в патронник, что меня приятно удивило. Но не верю я в чудеса формата скатерть-самобранка, когда что-то появляется из ниоткуда. Но это зона. В непонятное явление, которое ты можешь не верить, что, впрочем, не избавляет тебя от необходимости принимать их как данность. Только что в магазине моей винтовки сами собой появились дополнительные патроны, и я, удивленный, пораженный и офигевший, продолжал стрелять по гранатометчикам, сноровисто развернувшимся в нашу сторону, и по стрелкам, решившим направить на меня свои М-16. В одиночку я, конечно, не справился бы. Раскатать в одну харю на ровном месте два взвода тренированного спецназа – это чудо почище реинкарнации патронов в пустом магазине. Но мне активно помогали. Фыфу, похоже, понравилось швыряться гранатами, причем делал он это весьма прицельно. А Дегтярь нажал на тормоз, бросил руль, схватил свой пулемет и принялся короткими чередями вышибать из котиков идеи о превосходстве звездно-полосатой элиты над военными всего остального мира. Признаться, видел я фото подготовки этой элиты и тренировки их видал в каком-то фильме. Не впечатлило как-то. На мой взгляд, у наших ВДВшников, морпехов или краповых беретов тренинг гораздо более жесткий, целевой и адресный. А валяние в прибрежных волнах и обнимашки друг с дружкой в голом виде как-то не вяжется у меня с понятием подготовки суперсолдата. Конечно, навалились они все разом на нас, с матюгами, да с настроем, что тут западло наших бьет. Нашей троице точно бы не сдобровать, ибо три богатыря – это, конечно, сила, но два взвода спецуры – это для тех богатырей полный финиш и вечная память. Но, походу, это только наши люди умеют вот так, со зверино-нецензурным ревом, не думая о собственной жизни, давить тех, кто их прессует. Заокеанский народ прежде всего думает о собственной заднице. Не о голове, заметьте, не о сердце, например, а именно о пятой точке, которую первым делом и спасает, когда не получается семерым одного запинать. Сегодня явно не получилось. Поэтому оставшиеся морпехи, шустро подхватившись со своих позиций, развернулись на 180 и исчезли. Только знаменитая цифра мелькнула в складках местности, да сверкнули в лучах заходящего солнца пятки зеркально начищенных берцев. «Эк, у них грамотно отступление отрепетировано», – выдохнул Дегтярь. «Это да, профессионалы», – уважительно заметил Фых. «Лихо сдриснули». «Рановато вы расслабились», – негромко заметил я. «Черные слепые окна одноэтажного здания мне не нравились. Не так встречает тех, кто спас тебя от неминуемой смерти. Конечно, распростертых объятий, хлеба, соли и поклонов до земли я не ждал, но хотя бы поинтересоваться, кто мы такие, можно было бы. А тут настороженная тишина. И лишь кое-где в темных окнах тускло поблескивают серебристые колечки дульных срезов, отполированных часто чисткой оружия. Понятно, держат нас на прицеле, но не стреляют. И на том спасибо». Тишина затягивалась. Дегтярь вновь приник к пулемету, Фыф взвешивал на лапе гранату, прикидывая, докинет до здания или нет. Я же держал винтовку наготове, не целясь, но и так, чтобы в случае необходимости начать стрелять незамедлительно. Наконец, один из тех в здании не выдержал. «Чего надо? Кто такие?» – хрипло крикнул он, не показываясь из темноты. «Те, кто только что спас ваши жизни!» – рявкнул Дегтярь хорошо поставленным командирским голосом. «Мы вас не звали», – прозвучало из темноты. «Идите нахрен отсюда». «А он хамит», – прищурился Фыф, при этом его глазные щупальца слегка дрогнули. «Твою мать!» – немедленно простонала темнота. Видимо, хамоватый тип в доме слегка получил от шама по мозгам. Но это не научило его вежливости. Напротив, разъярило, так как следом прозвучала недвусмысленная команда. «Валите их, пацаны!» Признаться, я ждал чего-то подобного, потому что прыгнул до того, как в темных окнах начали мигать вспышки. И, распластавшись в прыжке, успел пару раз нажать на спуск. Не прицельно, но с единственной целью отвлечь от себя внимание. Когда в тебя стреляют, естественная реакция вооруженного человека – ответить тем же. Вот те в окнах и ответили, начав стрелять совсем не туда, куда нужно было. То есть меня. Им бы расстрелять неподвижную машину, вооруженную боеприпасами, но рефлексы – штука упрямая. И пока засевшие в доме стрелки палили в прыгучую фигуру, пытаясь срезать ее в лед, Дегтярь засекал вспышки. Те в доме засели грамотно, в глубине здания, не светясь в оконных проемах. Но выстрелы не замаскируешь темнотой сырого помещения, потому еще до того, как я покатился по земле, из нашего автомобиля короткими злыми очередями начал бить пулемет. Судя по воплям и хрипам, немедленно раздавшимся в здании, Дегтярев вправду здорово навострился палить из своего стального тезки. Неизвестные, засевшие в здании, пытались отстреливаться, но Фыф удачно швырнул гранату прямо в окно, посеяв панику среди неблагодарных стрелков. А когда в темноте помещения заметались тени, тут и я подключился, вскинув винтовку и принявшись планомерно стрелять на движение из положения с колена. СВД исправно отстреляло еще 12 патронов без перезарядки, после чего мельтешение внутри здания прекратилось. То ли погибли все, то ли затаились. И проверить это можно было только одним способом. «Ну я пошел», – сказал я. «Дегтярь, Фыф, прикрывайте». «Фыф не прикроет», – глухо произнес из машины бывший полковник. Я бросил взгляд направо и закусил губу. Шам скорчился на заднем сиденье автомобиля, зажимая лапкой грудь. При этом под левой лопаткой у него расплывалось бурое пятно. Сердце на вылет. Это все. Я знал такие раны. Перевязывать бесполезно, спасти нереально. Даже если бы прямо тут из-под земли вырос целый госпиталь с современным оборудованием. Фыв, который так хотел вернуться к своей Насте, умирал. И я ничем не мог ему помочь. Какой смысл сейчас подходить, говорить что-то глупое и ненужное никому? Лучше уж использовать последние секунды его жизни так, как я считаю нужным. Не знаю, существует ли на самом деле край вечной войны, в который верят сталкеры всех миров. Но если он все-таки существует, сегодня у Фыфа на серой дороге будет много сопровождающих. Это было похоже на что-то черное, поднимающееся внутри меня от солнечного сплетения, захлестывающее меня цунами, неотвратимое, страшное, от которого не убежать, не спрятаться. Словно сквозь закопченное стекло, через которое смотрит на солнечное затмение, видел я стремительно приближающиеся одноэтажные здания и свои руки, сжимающие винтовку, с примкнутой к ней бритвой. Прямоугольник окна, рывок, и вот я уже вижу картинку внутри здания, чуть подсвеченную тусклыми лучами солнца, льющимися сквозь дыры в крыше. Сейчас я был словно в роли наблюдателя за какой-то компьютерной игрой, сильно затемненной, с блеклыми, едва различимыми цветами. Хорошо были видны только вспышки выстрелов и еще, пожалуй, кровь, лужи которой на полу казались просто черными кляксами. Но я двигался быстро, очень быстро, и хорошо видимые пули, вылетающие из стволов, не могли причинить мне вреда. При этом я, настоящий я, осознавал, что в реальности невозможно увидеть кусочек свинца, разогнанный пороховыми газами до скорости 1000 метров в секунду. Но какая мне была разница, что возможно, что нет, если там за моей спиной сейчас умирал Фыв? Это пусть высоколобые ученые чешут яйцевидные макушки на предмет объяснений всяких феноменов, происходящих в зоне. А у меня или у того, кто держал в руках винтовку, сейчас была цель. Простая и понятная, как приклад или клинок, врезающийся в податливую плоть. Стрелять? Нет, это слишком долго. Совмещать линию выстрела с целью, нажимать на спуск, снова совмещать. Гораздо быстрее бить, колоть и рубить смутно-серые фигуры, пытающиеся достать меня своими медленными пулями. Их осталось немного внутри здания, чуть больше десятка. И я бил их прикладом, прицельно проламывая височные кости, прокалывал острием бритвы, глаза и горло, и, когда было удобно, рубил лезвием по шеям, нанося удары точно по душе, рассекая артерии и множа на полу большие черные кляксы. Наконец, всякое движение внутри здания прекратилось. Темная пелена все еще колыхалась перед моими глазами, все еще клокотала чернота внутри меня. Но теперь это было похоже на цунами, отползающий обратно в море, после которой на земле остаются лишь неподвижные изломанные трупы. Что-то ворохнулось в углу. Я стремительно обернулся и опустил руки, чуть не выронив винтовку из разом ослабевших пальцев. Это была крыса, просто худая, облезлая, чернобыльская крыса-мутант величиной с небольшую кошку. Большая, конечно, но до жутких крыс-собак соседнего мира ей было очень далеко. Привлеченная запахом свежей крови, она воровато поводила носом, но все еще не решалась броситься к пище. Возможно, чуяла следы эманации той страшной черной волны ярости, захлестнувшей меня и только сейчас отпустившей. Я, теперь уже настоящий я, снова ставший самим собой, медленно перевел взгляд на мертвые тела. Черт, как же ноет шея! И руки трясутся, как у алкоголика. И в горле пересохло, язык словно наждачная бумага. Но это пройдет. Это просто последствия выброса, которые бывают не только у энергоблоков, ставших жертвой вражеской диверсии. Это пройдет. А вот ФЫФа уже не воскресить. «Но это ты зря», – с натугой проговорил Дегтярь. «Попробовать-то можно». Он вошел в здание через прямоугольное отверстие, в котором лет 20 назад наверняка стояла дверь, а к настоящему времени даже косяка не сохранилось. Пулемет бывшего полковника болтался за спиной на ремне, а на руках Дегтярь держал безвольное тело ФЫФа. «Зря нагнетаешь», – повторил сталкер, опуская тело рядом с ближайшим трупом, из разрубленной шеи которого все еще сочилась кровь. «Есть у меня одна идея». «Похоже, я снова думал вслух». «Это я могу. Это запросто, особенно после того, как меня накрывает. А еще после сильного приступа боевого безумия я могу стоять столбом, тупо глядя, как Дегтярь, без особого почтения к мертвецу, скидывает с того глубокий капюшон, берет за волосы и рывком подтягивает голову трупа к бледному лицу шама». «Походу, это местные бандиты», – пояснил бывший полковник. «Беспредельщики без чести и совести. Так пусть хоть после смерти помогут тем, что им теперь по-любому не нужно». Кровь из глубокой рубленной раны тонкой вязкой струей потекла на лицо ФЫФа. «Уже свертывается», – пришла в голову неповоротливая мысль. «Труп бандита остывает, скоро кровь совсем течь перестанет». Но прежде чем струйка прервалась, несколько капель цвета перезрелой вишни скатились по губам в полуоткрытый рот ФЫФа. При этом мне показалось, что левое глазное щупальце шама слегка дернулось. Показалось, не может быть. Но, похоже, показалось не только мне. Дегтярь замер на мгновение, приложил два пальца к сонной артерии ФЫФа, нахмурился, крякнул с досадой и, отбросив в сторону обескровленный труп, потянулся за следующим. Благо, один рядом валялся, даже с коленей подниматься не надо. Это был из тех, кому пуля попала в глаз, вынеся на выходе вместе с мозгами изрядный кусок затылочной кости. Хороший финиш, быстрый. Всем бы такой. Однако Дегтяря философские мысли о жизни и смерти интересовали в последнюю очередь. Вытащив из поясных ножен жутковатый с виду нож-каратель, бывший полковник с оттягом полоснул листовидным клинком по шее трупа, после чего направил хлынувшую струю в лицо шама. Покойник при жизни явно страдал полнокровием. Кровище мгновенно залило шаму все лицо, сделав его похожим на жуткую багровую маску. Ступор потихоньку отпускал меня, и я совсем был уже собрался сказать Дегтярю, что, мол, хорош глумиться над мертвыми, бесполезно все. Как внезапно труп ФЫФа закашлялся и слабым, едва слышным голосом принялся материться. «Твою душу! Мать твою нах! Что ж ты делаешь, сволочь?» Голос шама звучал неубедительно, однако Дегтярь немедленно отшвырнул безмозглое тело застреленного и склонился над шамом. «Надо же, и вправду ожил!» – проговорил бывший полковник с нескрываемым удивлением. «А ты не знал, что это сработает?» – с не меньшим удивлением проговорил я. «Так откуда ж мне знать?» – пожал плечами Дегтярь. «Просто я предположил, что если ФЫФ с щупальцами, значит, может быть дальним родственником нашим Ктулху. А тех можно реанимировать даже после смерти, если дать крови насосаться. Правда, ненадолго. Такой Ктулху все равно дохнет, причем довольно быстро». «В моем случае не дождетесь», – проговорил ФЫФ, приподнимаясь на локте. «Тем более, что оба моих сердца принадлежат Насте. Она бы мне башку снесла, если б я не уберег ее собственность. Спирт есть?» «Плох тот сталкер, у которого нету спирта», – хмыкнул Дегтярь, снимая с пояса одну из двух фляг. «Давай, дезинфицируйся». Однако, вопреки ожиданиям, ФЫФ спирт употребил вовнутрь не так, как обычно, а приложил к ране на груди горлышко фляги и задрал донышко кверху. Фляга булькнула пару раз, после чего шам удовлетворенно кивнул и вернул ее Дегтярю. «Теперь порядок», – сказал он заметно более бодрым голосом. «Все равно не понимаю», – качнул я головой. «Сердце справа?» «Да нет, просто два сердца», – отозвался ФЫФ. «Только что я второе, простреленное, запустил спиртовым ожогом. Такая уж у нас анатомия. Сейчас еще пару трупов выпью, оно и совсем зарастет. Поможете?» «Да запросто», – сказал Дегтярь, поднимаясь на ноги. Я кидаю взглядом помещение. Походу, присматривал для нового кореша мертвеца пожирнее. «Но вы тут лечитесь, а я пока воздухом подышу», – сказал я. «Не то, чтобы мне было не по себе от того, что ФЫФ будет пить кровь убитых врагов, дабы восстановиться. Действительно, у каждого своя анатомия. Просто мне реально было муторно после всплеска боевого безумия и не особо хотелось дышать сырым воздухом, замешанным на сладковатом запахе крови». Я направился было к дверному проему, но задержался на полпути. Мой взгляд упал на труп, который был экипирован получше остальных. Офицерские берцы из толстой, но мягкой кожи, отличной выделки, бундесверовские штаны из сверхпрочной износостойкой ткани «Малескин», кожаный плащ с глубоким капюшоном, судя по виду, усиленный бронепластинами, вшитыми в мягкую подкладку. Мертвец лежал на спине и смотрел в потолок единственным уцелевшим глазом. Остальное было разворочено в кашу тремя пулями. Такое случается, когда человек ловит лицом узконаправленную пулеметную очередь. Но мое внимание привлекла не каша вместо лица. Такое случается сплошь и рядом там, где люди стреляют друг в друга. Просто из-за задравшейся кверху полы плаща виднелся ремень убитого, на котором был пристегнут тяжелый тройной контейнер, в которых сталкеры обычно хранят наиболее радиоактивные артефакты. Либо очень ценные. Тройные свинцованные стенки контейнера, выполненные из броневой стали, не берет даже пуля автомата Калашникова, выпущенная в упор. Я наклонился, отстегнул тяжелый контейнер от пояса мертвеца, щелкнул замком, откинул крышку и невольно прищурился. Артефакт, лежавший внутри контейнера, напоминал маленький торнадо, сверкающий синим огнем, похожим по цвету на пламя зажженной газовой горелки. Слова Кречетова сами собой всплыли у меня в памяти. Огненный джин, способный колоссальные объемы той же воды превращать в природный газ, полностью очищенный и готовый к транспортировке. Остается лишь поместить его в криоцистерну до того, как он начнет испаряться. Крохотная торнадо чуть покачивалась внутри контейнера, своим текучим движением неуловимо напоминая ядовитую змею, готовящуюся к броску. Свободной рукой я отвинтил колпачок у фляги, висящей у меня на поясе, намочил палец и стряхнул каплю воды в контейнер. Странно, но ничего не произошло. Коснувшись края торнадо, капля упала на дно контейнера и осталась лежать там, похожей на маленький бриллиант. Я стащил зубами бронеперчатку с руки, попытался поднести палец к капле и отдернул его, не дотронувшись. Подушечку пальца обожгло страшным холодом. Похоже, Кречетов не обманул. Теперь это была не капля воды, а сжиженный природный газ, охлажденный до температуры минус 160 градусов Цельсия. Черт! Я, конечно, понимаю, что зона способна создавать поразительные артефакты, но этот не подчинялся никаким законам логики. Впрочем, так же, как ноготь Мидаса или черная ртуть, которые нам еще предстояло добыть. Фактически, самые дорогие полезные ископаемые на планете эти артефакты производили в легкую из наиболее распространенных материалов. Такое впечатление, что их специально породил какой-то изощренный разум. Впрочем, я сам не раз признавал, что зона разумна. В таком случае, с какой целью произвела она эти предметы? Или... «Ну что, похоже, ФИФ в норме», – сказал Дегтярь, появившись из дверного проема и своими словами прервав мои размышления. «Кстати, ты представляешь, куда нам идти теперь?» «Могу только предполагать», – отозвался я. Кречетов говорил, что черная ртуть находится неподалеку от ЧАЭС в районе третьего энергоблока, того самого с трубой восстановленной зоны. «Я в курсе насчет трубы», – хмыкнул Дегтярь. «Для будущих читателей, что ли, фразы проговариваешь? Романист». «Подкалывать ФИФа будешь, когда он до конца оклемается», – огрызнулся я. «А нам выдвигаться надо». «Смеркается», – сказал Дегтярь. «Лично я предпочитаю засветло по зоне шастать. В толстом лесу аномалий почти нет, возле РЛС тоже. Она сама одна большая аномалия, которой не рекомендуется приближаться ближе, чем на полкилометра. А вот если мы двинем к ЧАЭС через Чистогаловку и Янов, то это точно лучше утром делать. Там аномалий куча, плюс мертвецы шалят в последнее время. Все кладбища в округе поднялись, даже самые заброшенные. Зона слепки штампует, так, как Франкенштейну и не снилось. Ну и, само собой, свежих мертвецов-сталкеров поднимает, которые, естественно, с опасными навыками. «Встречались, знаем», – вздохнул я.